Сам бы остался жить, только печки не хватает. Бобренок. Весной снег быстро растаял. Вода поднялась и затопила бобровую хатку. Бобры перетащили бобрят на сухие листья, но вода подобралась еще выше, и пришлось бобрятам расплываться в разные стороны. Самый маленький бобренок выбился из сил и стал тонуть. Я заметил его и вытащил из воды. Думал, водяная крыса, а потом вижу хвост лопаточкой и догадался, что это бобренок. Дома он долго чистился и сушился, потом нашел веник за печкой, уселся на задние лапки, передними взял прутик от веника и стал его грызть. После еды бобренок собрал все палочки и листики, подгреб под себя и уснул. Послушал я, как бобренок во сне сопит. Вот, думаю, какой спокойный зверек, можно его одного оставить, ничего не случится. Запер бобренка в избе и пошел в лес. Всю ночь я бродил по лесу с ружьем, а утром вернулся домой, открыл дверь и... Да что же это такое? Как будто я в столярную мастерскую попал. По всему полу белые стружки валяются, а у стола ножка тонкая-тонкая. Бобренок ее со всех сторон подгрыз, а сам спрятался за печку. За ночь вода спала. Посадил я бобренка в мешок и поскорее отнес к реке. С тех пор, как встречу в лесу поваленное бобрами дерево, так сразу подумаю про бобренка, который подгрыз мой стол. В заповеднике. Под городом Воронежем есть бобровый заповедник. Там на лесных речках живут бобры. Они перегораживают речки плотинами и на берегу прудов строят хатки. В заповеднике нельзя рубить деревья и охотиться, чтобы не пугать бобров. Заповедник устроен для бобров. Но олени, кабаны и другие звери знают, что здесь их не тронут охотники, и тоже живут в заповедном лесу. Я приехал в заповедник в июне и стал жить в избушке у лесника. Один раз взял я у него велосипед прокатиться по лесным тропинкам. Далеко от дома заехал, повернул назад, потихоньку еду, слушаю, как Иволга кричит за речкой. И вдруг барсук из кустов как выскочит, хотел через тропинку перебежать, прошмыгнуть, да угодил прямо под колесо. Я в кусты свалился. Встал, поднял велосипед. Нет, думаю, лучше пойду пешком. Здесь звери совсем не боятся людей. И вправду, совсем не боятся. Утром прибежал стрелочник с железной дороги. «Забирай», — кричит своего вредителя, — «под мостом копает». Оказывается, бобер молодой плыл вверх по речке. Приглянулось ему местечко под железнодорожным мостом. Решил он тут норку вырыть. Над ним поезда грохочут, а он, знай себе, роет все глубже да глубже. Бобра поймали, принесли в мешке обратно в заповедник. Он в мешке пыхтел сердито, пока его в речку не выпустили, подальше от железной дороги. В июне хорошо в лесу. Над речкой голубой зимородок пролетит, усядется на сучок и замрет. Смотрит в воду. Вдруг нырнет, вынырнет с рыбкой в клюве. Полетит кормить птенцов. Гнездо у зимородка. Пещерка в обрыве над рекой. Вечером, как сядет солнце, из дупла вылетают на охоту летучие мыши. Порхают над лесными полянами. Хватают майских жуков. В июне летучая мышь летает с мышатами. Они у нее... По два, по три сидят на животе, в шерстку вцепятся, ждут, когда мама-мышь поймает жука. Прожорливые они. Как мышь жука поймает, мышата раззевают рты и верещат. Я все удивлялся, как мышатам не страшно над лесом с мамой-мышью летать. Ведь можно сорваться, а крылышки у них еще слабые. Мышата разобьются, если упадут. На рассвете, когда кричат петухи, летучая мышь возвращается в дупло. Крылья сложит, повиснет вниз головой и спит вместе с мышатами весь день до вечера. черничное варенье.